тонким эльмом, этот вариант отпадает. А пока буду пытаться настроиться на аурный режим, меня прихлопнут как муху. Тогда с этим придется повременить. Буду стараться использовать свои возможности по максимуму, ведь вполне возможно, что моего универсального скрыта вполне хватит против нежити, и с ними даже не придется сражаться. По крайней мере, я на это сильно надеялся. Укрепив меч магический, я продолжил путь, углубляясь в пустоши. По моему плану, надо было немного пройти вперед, а дальше двигаться в левую сторону, чтобы в итоге выйти из этой местности там, где даже искать не будут. После этого найду лошадь и уже по готовой методике наберусь на Гринудии. Вот только сильно мучил вопрос, как меня обнаружили. Больше все-таки склоняюсь к версии с королевской лавкой. Наверняка ведь расспросили всех, кого только можно, чтобы выйти на меня. И уж точно полагали, что я буду добираться на Гринудию самой короткой дорогой. Да, в этом плане я, конечно, сглупил. Впредь буду поосторожнее. По пути постоянно попадалась высокая темно-зеленая трава, причем оттенок у нее был настолько неестественный, что становилось действительно жутко. Даже представить сложно, что будет ждать дальше. Долго ждать не пришлось. Уже через минут 10 моего продвижения в пустоши показался очень темный и реально страшный мертвый лес. Все деревья были голые, а их сучья изгибались под самыми разными углами, порой доходя до земли, что блокировало путь дальше. Их я сразу отсекал мечом и откидывал в сторону, чтобы не мешались. Не зная, сколько еще будет длиться этот лес, но пока он спасает меня от самого жесткого, что можно здесь встретить. Так что я его воспринял облегченно. Во время движения старался быть максимально осторожным, чтобы не напали неожиданно. Так как слух я себе на некоторое время отсек, очень часто оглядывался, вдруг нападут со спины. Пока что это все кажется безобидным, хоть и безумно жутким. Еще через полчаса лес начал потихоньку заканчиваться, и ландшафт менялся, становясь похожим на болотистую местность. Я пока не спешил двигаться дальше, решив немного передохнуть и обождать, восстанавливая силы. Вгляделся вдаль и обнаружил, что через несколько сотен метров лесная территория действительно кончается, уступая болоту. Вот тут могут быть проблемы. В голове сразу же вспомнились отрывки из фильмов «Моего мира», где один неверный шаг в такой местности будет означать смерть. Ведь эффект схож с зыбучими песками, только здесь вместо этого трясина. После передышки двинул дальше, стараясь смотреть под ноги. Когда же лес закончился и вышел на открытую местность, я сразу же ощутил странное. Какую-то неловкость, будто бы мое чутье что-то подсказывало. Но вот понять что, я пока не мог. Осознавал, что нужно быть осторожным, но что конкретно не так? В этот момент я убедился, в чем дело, вот только было уже поздно. Прямо из-под земли, невесть пойми как, вылезло внушительного вида то ли лиана, то ли еще какое-то длинное растение, до этого мне неизвестное, и обхватило лодыжку. Это сразу же дезориентировало, и слева начали вылазить новые отростки. Вот только новой возможности захватить меня я им не дал. Сходу рубанул мечом по одной из них, с удивлением обнаружив, что меч перерубил лишь половину растения. А ведь удар был действительно сильным. Не отчаиваясь, последовал следующий, который и покончил с треклятой лианой, откинув ее в сторону. Чтобы следующие не успели захватить мои ноги, я тут же перешел в состояние боевого транса первого уровня и сбежал с этого места, еще больше углубляясь в пустоши. Когда же опасность миновала, почувствовал дикое облегчение. Вот чего я не ожидал, так это их невероятной прочности. Если так пойдет и дальше, то мне будет очень туго. Благо, уже совсем скоро болото осталось позади, уступая место открытой территории. Да, здесь было довольно большое количество деревьев, но на лес было похоже смутно. В любом случае, это меня не остановило, и я двинулся дальше. Но каково было мое удивление, когда, обойдя очередную кучку деревьев, я встретил то, чего никак не ожидал. Руины поселения древних. Полуразрушенные дома, части сараев и предметов быта. Все это, конечно, внушало и даже вводило в ступор от осознания того, что когда-то, около 5000 лет назад, здесь кипела бурная жизнь могущественной цивилизации. И сейчас, смотря на то, что от них осталось, было как-то... не по себе. Наверное, из-за этого чувства и понимая всего ужаса этой ситуации, я и потерял бдительность, за что в итоге и поплатился. Где-то справа всего на долю секунды показалось слабое движение, а потом в мою сторону понеслась горящая зеленым огненная стрела. Лишь каким-то невероятным чудом я успел в самый последний момент уклониться, перейдя в состояние боевого транса. Повернув голову в эту сторону, с ужасом обнаружил какого-то необычного скелета в длинном черном пальто, откуда был виден лишь череп и ребра. Это странное создание, о котором я никогда нигде не слышал, создало перед собой магический лук, тоже горящий зеленым огнем, откуда понеслась в мою сторону очередная стрела. Теперь уклониться не составило труда. Повезло, что действовал я в трансе, поэтому мне было намного проще. Не знаю, что это за тварь такая, но от нее срочно нужно избавляться. Заодно появилась возможность проверить возможности моего универсального скрыта. Когда я приблизился к скелету, на ходу активируя скрыт, то сразу же понял, что мое дело дрянь. Эта сволочь чуяла меня даже сквозь завесу. А значит, конкретно на эту нежить она не действует. Плохо, конечно, но ничего не поделаешь. В состоянии транса было куда легче справиться с этим на редкость странным типом. Поэтому, когда мой меч оказался у него в одном глазу, силы нежити тут же иссякли, и скелет повалился на землю, не подавая признаков жизни. Голову ему я все же отсек, хотя бы на всякий случай. Вдруг каким-то образом умудрится вновь подняться. Увы, но на этом приключения не закончились. Как оказалось, в этом поселении обитали еще и личи. Стоило мне обернуться в сторону зданий, сразу же заметил, как эти твари начали поднимать мертвецов. Причем в истинном зрении было видно, как от них тянутся черные нити к нежити. Поднятые же они стали ждать у моря погоды и тут же кинулись в мою сторону. Самое время проверить, наконец, мои возможности на практике. Чуть приглядевшись, я все же перерубил одну из нитей, которая тянулась к бегущему быстрее всех мертвецу. Результат поразил. Лич недоумевающе посмотрел в мою сторону, а мертвец, стоило нити разрушиться, тут же свалился на землю, перестав шевелиться. Повезло. Теперь справиться с этой группировкой будет куда проще. Перерубил оставшиеся нити и в состоянии боевого транса отрубил голову личу. В голове было мелькнула мысль, неужели так просто? Как буквально через несколько секунд я увидел Баншу, которая уже трансформировалась и начала орать. Как же хорошо, что я отключил слух заранее. Не сделая этого, то сейчас уж точно бы сильно поплатился. Ведь Банша оказалась не такой, что была на практическом занятии в академии. Это куда сильнее, что было видно, даже не приходя на истинное зрение. Помогло еще то, что скрыт все же сумел меня спрятать даже от такой сильной Банши. Поэтому я быстро сократил расстояние между нами и расправился с опасным противником. Переводя дух, на миг остановился. Все же опасно здесь, что ни говори. Но какую же пользу принесло мне это сражение? Я узнал столько нового, что требует длительного обдумия. Но уж точно не сейчас. Пора, наконец, сваливать с этих мест, пока моя удача в конец не ушла. Никаких артефактов или чего-то подобного даже искать не стал, благоразумно решив, что это сейчас не самое главное. Надо пытаться найти выход отсюда. Двинул по заранее намеченной тактике влево. Думаю, что совсем скоро найду выход. Как же сильно я ошибался. Примерно час пути, а все бестолку. Более того, я забрел в такие дебри, что никто бы никогда при всем желании меня тут не нашел. Черная, мертвая трава была по горло, земля вязкая и неустойчивая. Каждый шаг и продвижение вглубь давались большим трудом. Двигался чисто на морально-волевых, прекрасно понимая, что по законам логики выход вот-вот должен быть. И если сейчас отступлю, то других вариантов, как двигаться дальше вперед по пустошам, у меня не было. А это верное самоубийство. Рано или поздно наткнусь на такую тварь, что не будет по силам даже мне и пиши пропало. Так что вариантов в любом случае мало. Поэтому путь только один. Дальше идти влево. А вот только опасности на моем пути не закончились после того, как перерубил последнюю травинку. Впереди показались огромные мертвые джунгли. Да что ж это такое? Видимо, удача действительно пришел конец. Ведь как пробираться сквозь эти заросли, я даже не представлял. Уже было смирился со своим поистине отвратительным положением, как, сделав шаг вперед джунгли, вновь почуял странное. На сей раз чувство было такое, будто сразу захотелось повернуть назад и бежать так быстро, как только может мое тело. Джунгли показались самым страшным местом, какое я только видел в обоих мирах. Казалось, будто впереди меня ждет сама смерть. Уже хотел было и вправду повернуть назад, как вспомнился рассказ Ниссари. Ведь именно это чувство помогло найти ему то, что изменило всю его жизнь, подарив величайшее знание. От осознания того, что может ждать меня впереди, дух мгновенно перехватило. Дышать стало тяжелее, по спине прошел ледяной пот. И я понял, что нужно вперед. Собрав всю волю в кулак, сделал очередной шаг, испытывая при этом одновременно и чувство страха, и дикое желание узнать, что же ждет в глубине этих джунглей. Сейчас я был абсолютно уверен, что любой другой человек на моем месте уже бы точно повернул назад. Что ни говори, а эффект был действительно очень мощным. Теперь я понимал, что это не просто так, и желание поскорее добраться до конца этих джунглей стало нестерпимым. С каждым шагом страх все увеличивался и увеличивался. Очень серьезное предчувствие, что ни говори. Лианы здесь были тоже довольно крепкими, поэтому каждый удар забирал прорву сил и энергии. Но сдаваться я сейчас ни в коем случае не собирался, прекрасно понимая, что меня может ждать в случае победы. Уже чисто ради этого я и продолжал двигаться вперед. Заранее настроился на истинное зрение, вспомнив про проверку на видящих магов, и рубанул по еще одной лиане, которая оказалась последней. Джунгли закончились. Я с энтузиазмом шагнул вперед и тут же ужаснулся от увиденного. Какая-то жуткая тварь в 5 метров в высоту кинулась в мою сторону, на ходу формируя неизвестное мне плетение. Не дав себе повторения прошлых ошибок с дезориентацией, я сходу нырнул в транс 3-го уровня, активируя скрыт и сразу же состояние призрачного зверя. Ведь понимал, что если этого не сделаю, песенка моя будет спета здесь и сейчас. Закончив формирование плетения, тварь остановилась, а в мою сторону понеслось нечто. Это было похоже на какие-то черные винты вкупе с магической энергией и темными отростками. Причем все это нечто искрилось и горело так, что глаза слепило. Меня спасло лишь умение становиться призрачным зверем. Жуткое плетение пролетело сквозь меня и врезалось в джунгли позади. Послышался взрыв, волна которого сбила меня с ног, мгновенно выбив из боевого транса. Перевел взгляд и обнаружил, что эта сволочь начинает во что-то трансформироваться. Чуть приглядевшись, понял, что мне точно хана. Она собирается стать еще массивнее и опаснее. И даже представлять, что будет ждать после такого, было страшно. Сейчас уж точно не время над этим думать. На кону стоит моя жизнь. И тут я вспомнил про еще один усиленный взрыв, который успел сделать в королевском дворце Драуры и мгновенно достал. Взглянул на тварь в истинном зрении и с удивлением обнаружил, что красным подсвечивается лишь одно место – спина. Скорее всего, это и должно быть его ахиллесовой пятой. Я сразу же подскочил на ноги и перешел в боевой транс 2-го уровня. Повезло, что монстр двигался со скоростью транса 1-го уровня. Это дало мне так необходимое преимущество. В секунду обошел его сзади и, активировав водный взрыв, бросил спину, сам отбегая в сторону. Прозвучал мощный взрыв, и монстр разлетелся на кусочки. Сам я отлетел на несколько метров, забрызганный какой-то странной жижей, служившей этой твари чем-то вроде крови. Поморщившись, я шумно отдышался. Сколько же сил отняло у меня это сражение с этим непонятным существом. Если именно такое и попалось Даниэле, то теперь понимаю, как весь их отряд полег. Да что вы ж тут говорить. Если бы не водный взрыв, я бы сейчас сам сгинул здесь. Но что здесь делал этот монстр? Те, что я встретил по пути сюда, держались возле поселения и явно его охраняли. Но что здесь? Внимательно осмотрелся, но ничего интересного не обнаружил. Вот только стоило мне перейти на истинное зрение, как мои брови взметнулись вверх, а на губах застыла странная улыбка. Буквально в 50 метрах от меня появилось то, чего я так давно жаждал найти. Огромное магическое сооружение, искрящееся, будто новогодняя елка. Хранилище знаний древних.